Глава третья. Кирилл. Прикинь, сука какая, уйти от меня захотела. Опрокинув в себя очередную стопку, сокрушался Андрей. Хотел бы я сказать, что девочка долго продержалась. Ее предшественницы сваливали раньше, но промолчал. Мне не интересна личная жизнь Андрея. Разве что сама девочка, которая наконец-то решила его кинуть. Хорошенькая, миленькая. «Насильно мил не будешь», — произнес я, флегматично отпивая остывший кофе. «Ну да, кто бы говорил!» — окинул меня насмешливым взглядом. Я к этому привык, уже не трогала и не задевала. Таких взглядов за прожитые 28 лет испытал несчетное количество. Я знаю, что далеко не эталон красоты. Мне это отчетливо донесли с самого детства. Тогда было сложно. Смешки, тычки, издевки. С возрастом прошло. Я тот, кто я есть. Отчасти благодаря тому, что было в прошлом, я добился многого сейчас. Но ничего, никуда не денется. Сейчас оклемается, подумает хорошенько, сделает правильные выводы и перестанет рыпаться. С некой долей злобы проговаривал. А меня что-то в этой фразе напрягло. Плане оклемается. Зная Андрея, ожидать можно всего чего угодно. Да, как-то неопределенно махнул рукой. Выбесило сегодня. Сорвался немного, ввалил ей. «Ты ее ударил?» Почему-то от такого предположения передернула. «Она ж хрупкая совсем, такой много не надо». «Ну как тебе сказать?» Снова заржал, как конь. «Отпиздил, короче». «Чего ты, блядь, сделал?» «Может, я ослышался и чего-то недопонял?» «Но, судя по роже Андрея, нет, не ослышался». «Чего-чего? Того?» А нехер взбрыкивать. Я ей что, мальчик, чтоб бегать? Уйти она захотела, видите ли. Посидит пару недель дома, пока подлатается. А там уже захлопнет рот. И тему эту поднимать не будет. Он снова подлил себе вискарь и тут же выпил. Ты не мальчик, Андрей. Ты мудак. Рывком поднялся с кресла и в пару шагов пересек разделяющее нас пространство. Хера знает, что мной двигало. Но я даже подумать не успел, прежде чем дернул его за ворот, заставляя подняться. Считанные секунды, и мой кулак врезался в его физиономию. «Ты охерел?» Взревел, хватаясь за нос. Ничего не ответил. Молча повторил удар, потом еще раз и еще, до тех пор, пока он не свалился на пол. Охрана, стоящая неподалеку, молча наблюдала. Парни не решались встревать. Еще бы. Если владелец клуба решил кому-то втащить, значит, на то есть веские причины. В любой другой ситуации они бы уже вмешались и разняли драку. У меня с этим строго. Приличный клуб, приличная публика. Никаких мордобоев и разборок. Если есть желание, то на выход. И за пределами клуба пусть хоть до кровавых соплей лупят друг друга. Но не здесь. Ага, не здесь. Сам же сорвался. Я не сторонник таких разборок. Всегда предпочитал конструктивный диалог. Считал, что даже до самого тупого можно донести информацию словами. Сейчас же прорвало. Ярость появилась из ниоткуда. Вспыхнул. Она же девчонка совсем. Как можно руку на нее поднять? В голове не укладывалось. И от этого зверел еще сильнее. После серии ударов сел на корточки возле его туши. Он уже не сопротивлялся. Достал из его кармана ключи от квартиры и выпрямился. После взял со стола салфетки и вытер руки. Скомкал и бросил на пол. Мусор к мусору. Прихватив телефон и ключи от тачки, пошел к выходу. «Разберитесь», — сказал ребятам из охраны и кивнул назад. «Для начала в ментовку сдайте. Пусть там в себя приходят». «Сделаем, Кирилл Викторович». «Не сомневаюсь, что сделают». Не став больше терять времени, вышел на улицу и сел в тачку. Мороз пробирал, верхнюю одежду оставил в клубе. Да и машина за это время успела остыть. Но прогревать ее мне некогда. Все это мелочи, которые заботили меня в последнюю очередь. К дому, где жил Андрей, гнал на запредельной скорости. Волосы дыбом стоило представить, как он ее бьет. Будь хоть трижды мудаком, мужик не должен поднимать руку на тех, кто слабее. Табу. Это должно быть выбито на подкорке. Одно радовало, что она решила от него уйти. Этим Надя полностью развязала мне руки. Потому что сегодняшним вечером наказание для Андрея не ограничится. Доехав до места, бросил тачку, как попало, и сорвался к подъезду. поднявшись на нужный этаж, замер напротив дверей. Словно в прошлое откинуло. 18 лет назад я также стоял у дверей, только своей квартиры. И тогда зашел домой, ничего не опасаясь и не подозревая. А там был пиздец. На полу в кухне лежала избитая мать, уже не подававшая признаков жизни. Ее избил мой отчим. Мне от него тоже неслабо прилетало, когда он перебирал с выпивкой. В итоге мать решила разойтись с ним, чтоб не калечить жизнь ни мне, ни себе. Как результат, он ее избил. Избил до смерти. Не рассчитал силы в пьяном угаре. Лишил меня единственного родного человека. Лишил меня матери. Лишил жизни женщину, которая любила не за что-то, а просто потому, что я ее ребенок. Отчим тогда отделался испугом. Откупился, мразь. А я сделать ничего не мог. Да что взять с 9-летнего пацана? Только рыдал сутки напролет, отказываясь верить, что мамы больше нет. Так я и оказался в детском доме. Родных не было. Отца я никогда не знал. Один остался. Там я, кстати, и познакомился с Андреем. Не сразу, но сдружились. И несмотря на то, что были совершенно разные и в будущем дороги практически разошлись, связь поддерживали. Наверное, потому меня сегодня и триггернуло так. С головой окунулся в прошлое. Вспомнил, как бывает, когда сильный избивает слабого. Какие могут быть последствия, необратимые. Стряхнув оцепенение, достал из кармана связку ключей. Не сразу нашел нужный, но когда ключ провернулся, толкнул дверь и встал как вкопанный. На полу, прямо в коридоре, свернувшись калачиком, лежала Надя. На ней места живого не было. Голос свой не узнал, когда имя ее назвал. Дальше все как в бреду. В голове навязчивая и пульсирующая мысль. Скорее добраться до больницы. Меня, блядь, самого трясло не меньше, чем ее. От каждого ее всхлипа и стона сердце обливалось кровью. Маленькая, такая беззащитная, как тростиночка. Пока мчался в больницу, еще тверже укоренился в решении, что Андрей пиздец. Плевать на многолетнюю дружбу. Плевать на то, что когда-то были друг за друга горой. Когда-то по вине такого же ублюдка умерла моя мать. И я не я, если позволю такому повториться. Тогда я ничего не смог сделать. А сейчас? Сейчас я уже не тот беспомощный пацан, которым был 18 лет назад. В клинику ворвался как безумец на один руках. Она уже без сознания была, а я в явной панике. Страх пробирал до костей. Уже не вспомню, что орал, пока бежал с ней по больничному коридору. Мозг отключился напрочь. Мной руководил дикий животный страх. Передав ее врачам, мерил коридор шагами. 51 шаг в одну сторону и столько же в другую. Кажется, каждую плитку на полу изучил досконально. После полного обследования ее перевели в палату. И дальше наступило мучительное ожидание. Сидел в ее палате и гипнотизировал хрупкую, изувеченную фигурку стеклянным взглядом. За всю ночь глаз не сомкнул. Отвлекался только на телефон. Парни отчитывались о поручении насчет Андрея. Если бы увидел ее до того, как дал парням задание, то, скорее всего, сказал им прикопать его в лесочке. Наверное, и к лучшему, что не видел. Чем-чем, а мокрухой я не занимался. А тут вроде как все предпосылки имелись. В прошлом мог бы ступить на эту дорожку, если бы отчим не загнулся от пьянки раньше. Мне бы радоваться, что он гниет в земле. Да от чего-то чувство неудовлетворенности преследует. Что я отомстить не успел, и старуха с косой добралась до него раньше. В таких мыслях прошла вся ночь. Меня так и кидало из прошлого в настоящее. Надя пришла в себя утром. Взгляд потерянный, пустой. Меня не заметила сразу. Зато, когда заметила, сразу в лице изменилось. Удивление, непонимание. Ну, и, естественно, почти сразу отвела взгляд в сторону. Ну, ожидаемо. Она всегда так себя вела в моем обществе. Изначально знал, что я ей неприятен. Об этом кричало все. Но громче всего ее глаза. Я таких взглядов повидал немало, привык. Но отчего-то именно ее делал неприятно. Понимал прекрасно, что как по щелчку симпатии она ко мне не проникнется, но... Хотелось? Возможно. Скорее всего, дело в том, что она мне понравилась еще в тот день, когда впервые увидел. Такая милая, воздушная. Такую, как она, хотелось сгробастать и не отпускать. Но, увы, это не о нас. Лезть из кожи вон для того, чтобы она посмотрела на меня иначе, я не буду. Не настолько я безнадежен, чтоб кому-то навязываться. Несмотря на то, что далеко не красавчик, женским вниманием не обделен. Я не страдаю комплексами. И мне плевать, из-за чего девицы вьются рядом. Из-за толстого кошелька? Да похер. У всех свои слабости. Кто я такой, чтоб кого-то осуждать? Вот и Надю не буду. Не нравлюсь? Уж переживу как-то. Это раньше парился, когда сопляком был. Мама, пока жива была, всегда говорила, что если человек твой, то он смотрит в душу. И полюбит душу. Правда, до души дело доходило редко. Или, если быть точнее, никогда. Но и меня никто не цеплял настолько, чтобы жить не мог. Слишком сильно я привык держаться особняком. Так жить проще. Без привязанностей, а на товаро-денежных отношениях. Зато все искренне, без заискиваний. После осмотра врача собрался на выход. Наде некомфортно, пусть отдыхает. Мне нужно уехать. Если тебе что-то понадобится, скажешь медсестре или лечащему врачу. Мне передадут, поправляйся. Не дожидаясь ответа, направился к двери. Прежде чем поехать домой, пошел к лечащему врачу. Нужно обсудить некоторые моменты касательно Надиного здоровья и дальнейшего восстановления. Можно? Постучав, открыл дверь в кабинет. Да, конечно. Проходите, Кирилл Викторович. Я как раз вас ждал. Нормальный мужик, дельный. Место свое занимает заслуженно. Я вас слушаю. Сел напротив него. Как будет протекать восстановление девушки? Это теперь моя приоритетная тема. Неожиданно. Ну, сложно сказать как. При благоприятных обстоятельствах, думаю, быстро восстановится. Главное, чтоб нигде не выстрелило. Сами понимаете, пострадала девочка серьезно. И последствия травм могут сыграть злую шутку. Тут сложно прогнозировать, по крайней мере, на данном этапе лечения. Какими могут быть последствия? Напрягся. А все почему? Потому что, видимо, расслабился. Меня больше беспокоит не физическое состояние. Приподняв очки, он устало потер глаза. Я бы посоветовал обратиться к специалисту, который сможет контролировать ее душевное состояние. Предлагаете обратиться к психологу? Не предлагаю, но настоятельно советую. Девочка молоденькая совсем. Мало ли, как психика среагирует. Сейчас может быть нормально, а потом неожиданно начнется откат. Лучше предотвратить, нежели потом лечить. Я вас услышал. А физически? Ну, физически все обратимо. Кости срастутся, ссадины и синяки сойдут. Не сразу, конечно, но мы приложим к этому все усилия. Хорошо, что внутренние органы не пострадали. Чуть помедлив, задал вопрос. Кто ж ее так? Неважно. Решил сразу пресечь эту тему. Лишнее. Но можете быть спокойны. Виновный понесет наказание. С рук не сойдет. Подумав об Андрее, сжал челюсти. Желание размозжить ему череп не уходило, а только крепчало, до красной пелены перед глазами. Обсудив планы лечения, покинул стены больницы, домой ехал с роем мыслей. Сам не понял, как полностью окунулся во все, что касалось Нади. Но тут, раз начал, надо доводить до конца. И лечение ее, и восстановление. Нужно будет психолога подыскать. Раз необходимо, значит, такой специалист будет. Какую-то ответственность за нее чувствовал, что ли? Несвойственное чувство для человека, одиночки по жизни. Не привык я о ком-то заботиться. Видимо, пора начинать. Не бросать же ее на произвол судьбы. Не смогу. Приехав домой, первым делом направился в душ. Скинул с себя шмотки и отмокал. 20 минут под теплыми струями воды стоял. А потом вышел и посмотрел на свое отражение в зеркало. Ухмыльнулся. Ну что ж, Наденька, придется тебе пока потерпеть мою рожу. Сори. Прежде чем рухнуть в постель, позвонил парням из охраны. Вспомнил, что хотел подкинуть им еще одно задание. «Слушаю, Кирилл Викторович», — отозвался Костя после третьего гудка. «Я тебе адрес скину, сгоняй с ребятами. Нужно вещи забрать, документы. В общем, все, что найдете из принадлежащего девушки». «Понял. Квартира не заперта». Только сейчас понял, что умотал с Надей на руках, оставив дверь нараспашку. Да и похер, не до того было. «Все сделаем. Вещи куда потом? Ко мне домой везите», — ответил, не задумываясь. Нажав отбой, наконец-то лег. Устал, как собака. Больше морально выдохся. Надо в норму приходить, дел до жопы. Помимо Нади и Андрея была еще работа, которую никак нельзя похерить. И попробуй разорвись.